Глава 14. Следующее утро начинается с расширенного совещания. Приходится приложить немало усилий, дабы сохранить самообладание. Распекают меня жестко, во всю мочь. Присутствующие разве что рты не открыли, больно уж интересно наблюдать за публичной поркой. Станислав Валентинович, скажите, как именно это можно доказать? По порядку. Я все запишу. Какие мероприятия? В подтверждение открываю ежедневник на чистом развороте, щелкаю ручкой. Ответом мне служит тишина. Если бы взгляд поджигал, я бы уже догорала. Когда он пришел, все утверждали, что его специально прислали, мол, нашему руководству на пенсию пора. По истечению 5 месяцев слухи полярно изменились, но перечить Стасу мало кто желает. Мало ли, вдруг все-таки станет новым руководителем. Мы с вами знаем, что виноградников, что у нас, что у наших соседей меньше, чем самолетов в аэропорту. Но с документами там все чисто. Это не наша сфера. Минсельхоз, Росалкоголь должны их проверять на наличие многолетних насаждений и готовой продукции. Тебя забыли спросить, кто и что должен. Рявкает так, что коллега из оперативного отдела, надо сказать, почтенного возраста дама, охает, хватаясь за сердце. Пренебрежительное отношение к коллективу. К ору на рабочем месте отношусь хуже, чем к мату, хотя и последний появился в моем лексиконе только на юге. Унылая особа переехала несколько лет назад из Санкт-Петербурга. Через 3 дня собираемся тем же составом, и каждый, Юрьев обводит присутствующих взглядом, должен внести предложение. А привыкли только ничего не делать и ждать премий. Начинайте работать! Включает строгого босса. Из его кабинета выхожу в числе первых. Голова болит нещадно, словно в лобную долю клин вогнали. В такие моменты хочется послать все к черту, уволиться и заниматься сыном и собой. И, в общем-то, если немного снизить расходы, то можно, но страшно. Оставить мозг в статике страшно, а учитывая специфику работы в налоговой и ограниченное количество заманчивых вакансий в городе, быстро найти другое место работы я не факт, что смогу. Пока идем к кабинетам, большинство судачит о том, что кое-кто с цепи сорвался в последние дни. «Может, жена не дает?» — слышу универсальную фразу одной из коллег. «Я бы тоже такому кобелю не давала. Отпускаешь на работу, а он тут всех, кого ни попадя». Второй голос звучит шепотом. «Хочется думать, что я слишком мнительна, чувствую, как на меня смотрят 2 пары глаз». Как только входим в кабинет, Таня выдает. «Ну и суки!» Погруженная в мысли, я не понимаю, о чем она. Видимо, непонимание отражается на лице. Таня добавляет. «Да так, все здесь не присутствующие». Происходящее удивляет, ведь слова звучат от одного из самых позитивных людей в моем окружении. Сейчас же я не чувствую привычного юмора. «Еще немного, и Ирина Федоровна выйдет из отпуска. Будет проще. Свои-то обязанности она возьмет на себя». Юля решает нас подбодрить. «Да мне не трудно», — произношу сразу, как только глотаю таблетку. «Оно и видно. Девочки переглядываются. Если у меня и есть интуиция, то сейчас она вопит о том, что у кого-то от меня есть секретики, и они очень хотят вырваться наружу». «Да говорите уже!» «Отпустить вас надо? Можете идти. Скажу, что на осмотре». Девочки не уходят. Наоборот. 2 милых создания садятся с 2 сторон от моего стола Г-угольной формы. «Нам ты нужна». Юльчик тянется ко мне. «На выходных брат с семьей приезжает. Мы решили общий день рождения малышам организовать. Свекры поддержали, но надо задать пыли». Юля улыбается, но немного с грустинкой. «Я была бы рада, если ты сможешь время найти и поприсутствовать, а то слушать мне весь вечер, кто пьет, кто жену бьет. Егору тоже должно быть весело, много детей его возраста будет». «Юль, сложно быть интровертом, каждый раз нужно придумывать разные причины, желательно не повторяясь». «Да я знаю, Июш, ты не любишь, будет неплохо, погода хорошая». «Иди обязательно», — подключается Таня. «Я и так не могу. Придется тебе за 2 отдуваться. А так бы мы, ух! Но уже не соревнование. Кто-то должен с ней быть». В чем подвох? Попеременно перевожу взгляд. По лицам вижу, что попало в десятку. Он есть. Не скажете, я точно откажусь. Григорий приедет, сдается Юля. Твой брат, живущий в Питере, вдвоем с Колли. Арго любит сыр, особенно твердых сортов. Юля хохочет. Боже, зачем ты это запомнила? О записи на прием к окулисту она забыла. А за любовь псины к сыру снова хохочет. Григорий оценит твою внимательность. В нем любви к этой прожорливой твари больше, чем к нам. Я помню и ННки всех, кому акты составляла. Юлия стремительно поднимается, подходит к карте мира, висящей слева от меня. «А ты знаешь столицу Македонии? Давай же!» — подгоняет. «От твоего ответа многое зависит». Мысли в голове летят со скоростью звука. Юля не представляет, насколько все зависит от моего ответа. Пытаюсь сконцентрироваться и не могу. Помните, в школе говорили «главное учите, во время экзамена обязательно вспомните». И вот он, ответственный момент. Ты учил, а вспомнить не можешь. Привет, паника. Примерно такие чувства испытываю сейчас. Слева от меня карта мира, за спиной карта России. Географии я всегда испытывала теплые чувства. Папа – пилот-международник. Только подогревал эту страсть. 4 года назад я для себя решила, если опять что-то начнется, я начну забывать информацию постепенно. Если забуду столицы, города-миллионники, административные центры, то снова скоро настанет пи... Забыть выключить утюг – это другое. Усталость, загруженность, просто рассеянность. Здесь же большая часть моей жизни. Такое не забывается. Ладони становятся влажными. Пожалуйста, я не хочу больше стоять на краю. Скопье. Выдыхаю и закрываю глаза, пока можно жить. «А, с кем я общаюсь?» Юлька машет рукой в мою сторону, мол, пропащая. «Ждем тебя, значит, с Егором». «А если б я не ответила, идти было бы не обязательно?» Юля фыркает, высоко задирает голову и снисходительно отвечает. «Варианта не идти не было. Я, понимаешь ли, еле запомнила что-то, кроме Афин, хотела блеснуть. Но это же ты,